Глава 37. Небесные беглецы. Джонни О сидел напротив Чарли на променаде правого борта Гинденбурга. Ведро с монетами стояло между ними. «Ты первый», — сказал Джонни О. «Нет, ты первый», — отозвался Чарли. «Нет, ты! Нет, ты!» История их появления здесь — это смесь провалов, триумфов и безусловного везения. В то время как Мэри Хайтауэр направилась в Грейсленд на судьбоносную встречу в верхах, ее дети напали на поезд шоколадного огра. Командование армии Ника принял на себя Джонни О. Наконец-то драка. Он готов. «Либо поймать и тащить ко мне, либо вогнать в землю!» Такие указания дал он своей армии. Тех, кого не удастся поймать, придется отправить в центр земли. И он ринулся в бой, размахивая своими здоровенными кулачищами. Чарли, по натуре своей не боец, следовал за ним с ведром. На руки он натянул садовые перчатки для защиты от действия монет. Ник наверняка сперва дал бы противнику возможность выбора, но Джонни О с Чарли твердо решили послать как можно больше врагов прямо в свет, хотят они того или не хотят. Джонни О хватал одного нападающего за другим, тащил к Чарли, тот совал им монеты и насильно смыкал пальцы пойманных в кулак. У всех была одна и та же реакция. Сначала на лицах появлялись растерянность и ужас, сменявшиеся затем выражением бесконечного покоя. А потом они уходили в тихом мерцании радужных бликов. Больше всего Джонни О не нравился этот самый покой. Что за удовольствие от войны, если противник уходит спокойный и радостный? Ну да ладно, убирается с глаз, значит, нечего жаловаться. Однако прошло 10 минут, и Джонни О забеспокоился. Дети небесной ведьмы все прибывали и прибывали, и вскоре Джонни О стало ясно, что им нужно. Поезд. «Перекрыть им дорогу!» — приказал он. «Ни на шаг не подпускать к поезду!» Но врагов было слишком много. Джонни О с Чарли отправили в свет штук 50-60, но на их место пришли сотни. Небесная ведьма обвела их вокруг пальца. «Так, быстро все взяли монеты», — распорядился Джонни О, — «и положили их на ладони». «Да не себе, противнику!» Но это было очень недальновидное распоряжение. Как только монетка оказывалась на ладони, после свет не мог устоять перед соблазном и сжимал кулак. Исчезали не только нападавшие, но и обороняющиеся. Армия шоколадного огра потеряла больше своих бойцов, чем спровадила в свет вражеских. 20 минут, и все было кончено. Нападавшие прижали обороняющихся к поезду, те подняли руки вверх, и поезд был захвачен. Чтобы усмирить Джонни О, потребовалось 4 после светов. Те опрокинули его на землю, но Джонни О отчаянно вырывался. И тут ему на лоб упала капля, потом другая, потом еще одна. Он поднял голову, над ним стоял весь мокрый пацан в насквозь пропитанных водой плавках. Вода капнула прямо в глаз Джонни О с маленького серебряного ключика, висящего у пацана на шее. «Ищей нам все про тебя рассказал, Джонни О», — произнес мокрый. «Мэри даже искала боксерскую грушу, чтобы тебе было чем заниматься до скончания времен. Но так ничего и не нашла. Придется тебе боксировать с собственной тенью». Это, конечно, было оскорбление. Ведь после света не отбрасывают тени. «Как же! Так тебе, Джонни О, и поддался какой-то мокрице в плавках». И, как следует поднатужившись, он сумел стряхнуть с себя державших его после светов. «Усохни!» — ответствовал Джонни О, что для мокрицы тоже было не менее оскорбительно. Затем оттолкнул полуголого пацана прочь с дороги и устремился к Чарли. Заложив руки за голову, тот сидел на ведре с монетами в окружении дюжины бойцов Мэри. Джонни О прорвался к Чарли, поставил его на ноги, подхватил ведро и крутанул его, словно булаву. «За мной!» — рявкнул Джонни О, и оба парня понеслись, очертя голову. Да, Мэри нанесла поражение армии шоколадного огра и забрала его поезд. Но оставалось еще одно средство передвижения для тех, у кого достанет дерзости захватить его. Найти Гинденбург было совсем нетрудно. Он возвышался над всем окружающим. Несколько десятков после светов еще удерживали его за канаты. Не то дирижабль давно бы уже унесло яростным ветром. «Да их тут целая куча, а нас только двое!» — воскликнул Чарли. «У нас против них нет ни шанса!» Но Джонни О сообразил кое-что, до чего не додумался Чарли. Эти после света не могли драться, руки заняты. От скольких из них надо избавиться, чтобы корабль взмыл в воздух? Мальчишки действовали стремительно. Джонни О одного за другим отрывал после светов от канатов, а Чарли совал им в руки монеты. Когда они спровадились с десяток, остальные догадались, что происходит, впали в панику и начали бросать веревки. Дирижабль затанцевал. «Пошли!» — крикнул Джонни О. Оба беглеца кинулись к Гинденбургу. Пандус, опущенный на землю, уже чуть приподнялся в воздух. Они прыгнули на него и вбежали внутрь. Но с корабля задрался под порывом неистового ветра. Кое-кто из удерживающих Гинденбург после светов еще болтался на канатах, но им достало ума бросить их. Дирижабль взмыл в небо, бесконтрольно крутясь и ныряя, отдавшись на милость ветра. На борту гигантского воздушного судна не было никого, кроме Джонни О и Чарли. Они потеряли поезд, они потеряли армию, но им удалось спасти ведро с монетами. «Ты умеешь водить эту штуковину?» — спросил Джонни О. «Нет», — ответил тот. «Но у меня, кажется, масса времени, чтобы научиться». Они немного поблуждали по коридорам, но, наконец, выбрали куда надо — на мостик. И обнаружили проблему. Поперек двери лежала металлическая перекладина, на которой красовался огромный амбарный замок. «А где ключ?» — спросил Чарли. «Ключ нужен!» Джонни О в точности знал, где ключ. На шее у мокрицы. «А если попробовать взломать?» — предположил Чарли. «У тебя такие лапищи, может, справишься?» Но как Джонни О не старался, толку было чуть. Междумирная дверь, междумирный замок. То, что перешло в вечность, нельзя сломать. Никогда. Корабль поднялся в облака, медленно поворачиваясь вокруг своей оси под ветром. Словно флюгер. Их несло на восток. «Какие мы дураки!» — сказал Чарли. «Заткнись!» — посоветовал Джонни О. «Закрой пасть, понял?» И теперь Джонни О сидел напротив Чарли на променаде правого борта Гинденбурга. Ведро с монетами стояло между ними. «Ты первый!» — сказал Джонни О. «Нет, ты первый!» — отозвался Чарли. «Нет, ты! Нет, ты!» Ни тот, ни другой не хотели брать монетки. Гинденбург несло в небесах по воле ветров, а парни лишь сидели и смотрели друг другу в глаза, выжидая, кто моргнет первым.